еще кто такое ведло. А того, кто не согласится с тем, что тараканы попса и говно. Ебучие террорасы играют какой-то, бля, попс. Да вы, ебаны, не слышали настоящий пиздок, ты панк-рок. Да вы, тараканье, бля, системен в рот берет, бля. Зачем что есть того, а то что эти поганые суки тронет коми, дружит во всю, ранетки вообще без комментов. Дима еблан срет в кустах. Тараканы любят трахать таких малолеток, у которых еще молоко вместе с первой на губах. Попсисты тараканы, умрет чудак ебланы. Ебланы, тараканы, это попса. И никакой этник панк-рок. Пурген, оргазм Нострадамуса. Вот это, бля, сука, панк-рок. Сицфермин пожрет говно. Эх, в яйца ему топор. Напалм его жрать заставим. Подбешенный жесткий хуткин. Тараканов и ранеток потрошить на ветер лежат.